Связь прервалась. И чего он хотел? Я задумчиво посмотрел в потолок рубки. Фиг его знает. Глава 124. Спасательная операция. Аби, мы Скайуокера спасать будем? Падме обратился ко мне с этим вопросом, и я неопределенно пожал плечами. Спасать его после того, как он захотел меня убить. Вот уж чего мне не хочется, того не хочется. Шми расстроится, если ее сын умрет. Я бросил на Падме короткий взгляд и вздохнул. Шми, Шми, это серьезно. Я покивал и, вздохнув в очередной раз, развернулся в сторону выхода из рубки. Пошел я в ангар, что ли? Слетаю и проверю эту идиотину. Угу, а я пока с Шми свяжусь. Пусть что ли розги приготовит, да с целителями договорится, чтобы те не лечили результат воспитания. Это уже на твое усмотрение. Я вышел из рубки и очень быстрым шагом направился в сторону ангара, по пути вызывая Саш, чтобы она присмотрела за гостьей и если что дала ей воспитательного пенделя. Все же брать с собой девочку было бы ошибкой. Я же не знаю, куда именно залез Скайуокер, так что, я полетел. Я сообщил Ирме о том, что вылетаю из ангара и направился прямиком к планете, на которую рухнул истребитель Энакина. Правда, не только его, как я понял, туда же упал кораблик Дуку, но об опытном магистре я не волновался. Уж этот о себе позаботиться сумеет. Спуск на планету много времени не занял, как и поиск места крушения, но вот дальше. На планете была какая-то аномалия. Сила тут ощущалась слишком, слишком. Блин, даже слов не подобрать, как именно она ощущалась. Но, пожалуй, если сказать, что сила ощущалась так, словно ее от меня отделяла бронеплита, было верным. Впрочем, для меня, как и для Дуку, подобное не должно стать большой проблемой. А вот Энакину будет нелегко. Нет, некоторое время на своей избранности он протянет, но после. Прислушавшись к силе, я ощутил, где именно должен быть Энакин, так что направил свой кораблик в том направлении, и уже около самой пещеры посадил его. И именно в тот момент, когда я уже вышел из него, из пещеры вышел Дуку, ленивым взмахом руки обрушивая своды. Кеноби. Он посмотрел на меня, и я заметил, что он снял с пояса клинок Энакина. Дуку. Я уважительно кивнул и снял с пояса оба меча. Впрочем, мы оба не спешили их активировать. Не знаешь, что случилось с моей ученицей? Юка гостит у меня на корабле. Не переживай, магистров я в известность не ставил, как и канцлера. Так что если ты захочешь ее вернуть, то я выделю ей истребитель и скажу, куда именно надо лететь. Невероятная мягкость. Это не мягкость, а расчет. Банальный расчет. Я покачал головой. Ты явно не хочешь оказаться за бортом истории, и ты видишь, как твои союзники бросают все больше и больше сил на привлечение к себе юных дарований. Он слегка дернулся, но более никак не показал, что понял, о чем именно я говорю. Я бы советовал очень осторожно начать укреплять свою власть в КНС, но быть крайне осторожным, так как твои союзники прожженные интриганы и политики, и они заметят твои действия, если ты допустишь хоть малейшую промашку. Я подумаю об этом. Ты меня отпустишь? Хотелось бы, конечно, скрестить клинки. Я едва заметно склонил голову на бок и очень медленно вернул клинки на пояс. Но что-то мне подсказывает, что теперь ты осознаешь, что твой путь не был верным. Осознаешь, но и вернуться назад уже не можешь. Не могу. Дуку покачал головой. Ну, тогда тебе остается идти вперед с гордо поднятой головой. И помнить, что в Ордене у тебя еще есть братья и сестры, которые пусть и таят на тебя обиду, но некоторые из них готовы прийти тебе на помощь. Я ценю это. Дуку, прикрыв на пару мгновений глаза, пролевитировал мне рукоять Скайуокера, после чего прошел мимо меня. Мне же только и оставалось, что разбирать завал, завал, за которым находился Скайуокер. Конечно, можно было бы разобрать все очень быстро, но тогда этот рыцарь вновь бросится захватывать Дуку. А мне выгодно, чтобы павший магистр был палкой в заднице Сидиуса. Прислушиваясь к силе, я постепенно стал разбирать завал, так чтобы свод пещеры, который и так был поврежден из-за небрежного обрушения, не рухнул снова. Минут за 10 я осторожно извлек все булыжники, которые перекрывали проход, и увидел, как Скайуокера буквально гоняют по пещере. Гандарки весьма сильные существа. Я покивал головой, говоря эту фразу, при этом я не стремился говорить как можно тише. Наоборот, я привлекал к себе внимание. Гра. Меня заметили, и существо бросилось в мою сторону. Лежать. Но я не ограничился одним словом. Я обрушил на Гандарка пресс силы, который буквально прижал его к полу пещеры. Это вообще как? Сказать, что Энакин был шокирован, значит ничего не сказать. Очень просто, есть такой прием силы, как ускорение, так что когда по кораблю Дуку стали палить сильнее, я очень быстро добрался до ангара, а после и до своего хранителя. Должен отметить, что приказать уничтожить корабль было крайне достойно с твоей стороны, особенно если учесть, что я находился на борту. Я не сомневался в вашей способности выбраться, мастер. И ведь ясно, что лжет, но, впрочем, плевать. Просто предупрежу совет, что больше нянькой для него не хочу быть. Да, так и сделаю. А если меня попробуют еще раз направить спасать этого деятеля, то просто буду ссылаться на то, что у меня есть более важные задания от ордена. Да попробую так и сделать. Да-да, я покивал, впрочем, я даже не пытался сделать вид, что поверил ему. Конечно, знал и не сомневался. Но как вы, гандарки же не признают никого и ничего, они бездумно нападают и... Не бездумно. Они не нападают на того, кто сильнее, а сейчас. Я посмотрел на существо, в глазах которого плескался ужас. Он понимает, что я сильнее. Так может. Энакин сделал жест рукой, обозначающий лишение головы. Откуда в тебе столько кровожадности? Я осуждающе посмотрел на рыцаря, покачивая головой. Просто уйдем отсюда и все. Дальше ты отправишься своей дорогой, а я своей. Но Дуку... А Дуку уже скорее всего покинул планету. Ясно. В голосе Скайуэкера проскользнула злость. А могу я увидеться с Падме? Ну, если она сама этого захочет, то я не буду возражать. Спасибо. Ох, как же ему тяжело далось одно единственное слово благодарности. Впрочем, пофиг. Пошли уже. Я махнул рукой, и Энакин покинул пещеру. Я же вышел из нее вслед за ним. Обрушим свод. Зачем? Я с большим удивлением и даже недоумением посмотрел на парня. Ну так, гандарк же, именно, живое и разумное существо, которое скорее всего просто защищало подходы к молодняку. Так зачем заваливать возможно единственный выход и обрекать его и молодняк на смерть? Ладно, ладно, я все принял. Мы с Энакином загрузились в кораблик, и я плавно поднял его и направил в космос. А спустя пару минут я вышел на связь с хранителем. Хранитель, это Оби-Ван. Слушаю тебя, Оби-Ван. Возвращаемся в ангар. Беда на борту. Эй, Энакин очень быстро понял, о ком именно я говорю, но я не обратил никакого внимания на его реакцию. Подготовьте ему истребитель, полетит по своим делам. И да, сообщите Падме, что он очень хочет с ней встретиться. Слышу тебя, Оби-Ван, и нет, я не желаю с ним встречаться, не после того, как он захотел убить тебя, еще и канцлера к этому привлек. Падме я не хотел. Я верил в то, что Оби-Ван сможет выбраться. Может быть, в голосе моей верной интендантши слышался вселенский пофигизм. Однако твои слова говорили о другом. Ты затребовал уничтожение корабля, когда это уже не было необходимо. При этом сам сказал, что Оби-Ван это печальная, но необходимая жертва для того, чтобы сократить возможности Дуку. Но, я все сказала, я не желаю тебя видеть. Черт, парень ударил кулаком по колену. И что мне теперь делать? Мне без разницы. Оби, мы ждем тебя, и истребитель мистеру Скайуэкеру мы подготовим. Падме ушла. И да, парень, голос Ирмы был далек от дружелюбного. Тебе лучше на корабле не задерживаться. Мы, знаешь ли, все любим и уважаем Оби-Вана, а после твоей выходки. Но он же жив. Не благодаря тебе. Конец связи. Я не стал как-то поддерживать этого парня, просто продолжил вести кораблик в сторону хранителя. Некоторое время спустя, истребитель, Энакин, канцлер, в голосе парня, который обратился к тому, кто, как он считал, стал ему почти отцом, был полон боли и непонимания. Почему? Что почему, мой мальчик? Я же все сделал правильно. Корабль надо было уничтожить, и потеря одного мастера-джедая, это была допустимая цена потери. Вы были согласны со мной. Так почему они этого не понимают? Не всем дано мыслить такими категориями. Канцлер на мониторе покачал головой. Некоторым куда проще мыслить категориями свой и чужой. И для них потеря своего куда болезненнее, чем потери чужих. Они просто не понимают, что жизнь одного, пусть даже и такого образцового джедая, как Оби-Ван, не стоит тысяч жизней обычных гражданских. Но, мальчик мой, однажды они поймут, что так было необходимо. Они оценят то, что ты принял на себя эту тяжелую ношу. Просто наберись терпения. Я постараюсь. Вот и хорошо. Есть ли что-то важное, что ты узнал, пока находился в плену? Да, у Дуку есть, точнее была ученица. Была? Ну, Оби-Ван загнал ее в камеру, в которой она устроила ловушку. Значит, она мертва? Ну, они все же уничтожили корабль. Да и никаких разговоров на борту о том, что Оби-Ван кого-то там привел, не было. Меня, конечно, дальше ангара не пустили, но, как известно, техники и пилоты очень болтливы. особенно если знаешь, как спрашивать. Очень хорошо, мой мальчик. Палпатин довольно улыбнулся. Не хватало нам только появления еще одной сумасшедшей личности со световым мечом, которая окажется на стороне противника. Согласен. Энакин согласно покивал, а на душе у него становилось легко. Хоть кто-то его понимает. И почему его мастер не такой? Ладно, Энакин, мне пора. К сожалению, дела не ждут. Я понимаю, канцлер. Энакину было немного обидно, что канцлер не хочет с ним дольше говорить, но при этом он понимал, что у того действительно очень много работы. Он уже не раз был у него в кабинете и видел, сколько именно у него электронных документов, которые надо изучить и вынести по ним решение. До свидания. До свидания, мой мальчик. Связь прервалась, а Энакин передернул плечами. Не дай сила когда-нибудь оказаться на должности, где надо столько с документами работать. Это же просто жуть. Встряхнув головой, Энакин сосредоточился на пилотировании, которое всегда позволяло ему избавиться от неприятных мыслей. Глава 125. Разговоры. Здравствуйте, канцлер. Падми улыбнулась Палпатину, который связался с ней по закрытому каналу. При этом он не знал, что в помещении также нахожусь я, Саш Асакайти. А мы тут находились, пусть и предприняли все необходимые меры, чтобы канцлер об этом не узнал. Даже нашего отражения в глазах Падми нет, там отражается комната, в которой мы находимся. И я приветствую тебя, Падми. В голосе канцлера слышалась отеческая забота. Я рада видеть вас и с большим удовольствием поговорила бы с вами подольше, но ваш звонок по этому планшету был слишком неожиданным. Она покачала головой. Мне пришлось весьма быстро придумывать отговорку, почему мне надо уйти, оставив свои обязанности на заместителя. Я понимаю и не злюсь на то, что ты хочешь побыстрее перейти к делу. Собственно, у меня только один вопрос. Появились ли на корабле хранитель незнакомые тебе разумные? Их много, канцлер. Падми непринужденно пожала плечами. Много? Ну да. Пополнение поступило к нам совсем недавно, и я еще очень многих клонов не видела ни разу. Нет. Палпатин покачал головой. Я не говорю о клонах, я говорю о некой девушке, которая умеет пользоваться силой, которая пользуется красным клинком с двумя лезвиями. Падми слегка растерянно моргнула. Ну, насколько я знаю, таких разумных на корабле нет. По крайней мере, не появилось никого нового, кто мог бы пользоваться подобным оружием. Хаэм, ты уверена? Да, а в чем собственно дело? Просто хочу убедиться, что Оби-Ван в своем великодушии не допустил ошибку, спасая врага. Спасал врага? Нет. Киноби, конечно, может, но с прошлой миссии он никого постороннего, кроме Скайуокера, на корабль не приводил. Постороннего? Падми, но ведь Энакин твой друг. Знаете, канцлер. Падми грустно покачала головой. Я еще думала о том, чтобы назвать его другом, до недавнего времени, но после того, как он, заручившись вашей поддержкой, приказал уничтожить корабль, на котором уже точно не было Дуку, зато оставался Киноби. Падми, это было необходимо. Тогда почему вы вообще отправили туда Киноби? Он намного результативнее этого паразита и намного более популярен в народе. Нелогичнее ли было использовать этот подход раньше и просто разнести корыто Дуку к ситхам? КХМ, но я... Палпатин разыграл смущение. Возможно, я действительно принял слишком поспешное решение. Прости меня, Падми, просто на меня в последнее время столько свалилось. Что вы, канцлер, я не держу на вас зла, я помню, сколько работы приходилось выполнять мне, будучи всего лишь сенатором, а уж сколько работы у вас. Она покачала головой, всем своим видом показывая, что она полностью понимает, насколько он загружен и что она не собирается винить его. Тем более, что не вы собираете информацию, это Скайуокер скорее всего не донес до вас всю информацию, а в той ситуации, тратить время на то, чтобы еще раз выслушать то, большую часть чего вы и так уже знаете. Но Энакин еще молод. Палпатин грустно вздохнул. Это все же моя ошибка. Я должен был посвятить чуть больше времени решению этого вопроса и как минимум выслушать Асаш, которая готова была дать мне отчет. Но ведь все хорошо закончилось. Не так ли? Да. Хотя этого идиота Скайуокера пришлось еще раз спасать. Ну, он еще молод. Кто из нас не совершал ошибок в молодости? Падми опустила голову, а в эмоциях у нее проскользнул гнев. Уж она-то знает, кто виноват в том, что ее планета в ее молодости была оккупирована. Да, но не все готовы работать над собой и исправлять свои ошибки. Она так и не подняла взгляда на экран. Падми, дай накину еще один шанс. Ради меня. Шанс. Падми едва слышно фыркнула и чуть дернула подбородком, после чего подняла взгляд на Палпатина. «Канцлер, вы так говорите, будто мы с ним влюбленные, которые из-за ерунды поссорились. Ну, мальчик явно неровно к тебе дышит, вот только мне он совершенно не интересен. Она пожала плечами. Ну ладно, только ради вас я готова дать ему еще один шанс, очередной. Поверь, парень стоит этого, ты присмотрись к нему. Я... Падми яростно сверкнула глазами. Канцлер, я конечно прислушиваюсь к вашим советам, но не надо заниматься сватовством. Я как-нибудь сама разберусь, с кем и как мне строить отношения, да и вообще нужно мне это или нет. Прости, прости. Канцлер приподнял руки. Так говоришь, никого не видела? Никого я не видела. Не знаю, что вам там Скайуокер наговорил, но на корабле никого постороннего не появлялось. А теперь, я прошу прощения, похоже, мне пора работать. Падми сбросила вызов. Не слишком ли? Саш вздернула бровь, задавая этот вопрос. Нет, в самый раз. Он меня именно на эмоции выводил. Знает, что я не очень хорошо реагирую на напоминания о том, как Набу брали в блокаду, давил на то, что надо обратить внимание на Скайуокера, еще и в личную жизнь полез. Падми усмехнулась. Пожалуй, если бы я до сих пор оставалась в Сенате, я бы отреагировала именно так, как и показала, даже еще более бурно. Но благодаря занятиям Саби я немного взяла под контроль эти эмоции. А не слишком для политика, так из себя выходить? Асака подняла ручку как примерная ученица и задала этот вопрос только после того, как Падми одобряюще покивала ей, позволяя задавать вопрос. Тут вопрос не в том, выходить или нет, а в том, перед кем. Будь Палпатин полностью посторонним человеком, то да, я бы не вышла из себя, точнее сделала бы это иначе. Это была бы холодная ярость, ласковая-ласковая улыбка и попытка интриги против такого вот доброхота. Но Шиф, когда-то я считала его другом, он был почти отцом, в общем доверяла я ему очень сильно, и вот от него подобные шаги вызвали бы именно такую реакцию. Я... Поняла. Асака покивала. Ладно, пора бы нам. Сэр, вызов по засекреченному каналу. Выведи на мой коммуникатор. Приветствую тебя, Оби-Ван. И я тебя, Дуку. Я усмехнулся, хотя внутри я и был не очень рад этому звонку. Но я понимал, что он будет, как понимал и то, что надо будет куда-то отправить его ученицу. Хотя скорее мне придется отправиться с ней и после вернуться, имитируя некое задание от совета. Твое предложение вернуть мне ученицу еще в силе? Конечно, я покивал. Только ты должен учитывать один важный факт. И какой же? Ты хочешь за нее вознаграждение? После слов Дуку я нахмурился, а мой голос стал несколько более холодным. Нет, я не работорговец, чтобы тут людьми торговать. Я лишь хотел предупредить тебя, что Скайуокер уже растрепал канцлеру, что видел твою ученицу. Правда, насколько я знаю, сейчас он считает, что она мертва, погибла на твоем корабле. Это хорошая новость. Хорошая, но это же значит, что и твои сторонники скоро узнают о том, что у тебя была ученица, и они скорее всего будут сильно недовольны. Мда, голос Дуку звучал озадаченно. В общем, я предупредил, встречу предлагаю назначить. Я задумчиво почесал щеку. В системе Кашика, садиться на планету не будем, просто состыкуем корабли, заберешь свою мелочь, после чего разлетимся. Мне подходит. Дуку сухо кивнул. Вот и хорошо, через неделю там. Я прервал связь. Ну, о передаче девочки мы договорились. Асака, как вы там с ней, уживаетесь? А чего нет? Она, конечно, пытается жестко доминировать и в чисто физическом плане. Как ты прекрасно знаешь, я ей уступаю, но вот в техниках силы. На губах ученицы появилась ехидная усмешка. В общем, у нас своеобразный паритет. Хотя она, конечно, странная. Это не она странная. Саш покачала головой и едва заметно дернула плечом. Это у Дуку странные методы обучения темных. Помню, в свое время Аби меня буквально лицом в пол вбивал. Но не только это, я в лице Ти нашла любимую подушку, в которую могла вцепиться и поплакать, покричать, да я клялась, что стану сильнее и убью его. Она прикрыла глаза, а на губах у нее появилась ностальгическая улыбка. Были времена, но несмотря на все это я его уважала и боялась. В общем-то он очень быстро выбил из меня привычку поддаваться гневу и другим эмоциям. А это уже столько в учениках ходит и все еще. Не нам лезть в то, как Дуку учит свою ученицу. Я покачал головой. Тем более, что в таком обучении у него нет опыта. Так что не надо его осуждать. Будем надеяться, что ему удастся выбить из девочки дури и вставить мозги на их законное место. А если нет, я вздохнул. Будем надеяться, что у нее хватит мозгов сбежать и прийти к тем, кто готов будет хотя бы попытаться ей помочь. Это ты так на нас намекаешь? Саш крайне язвительно произнесла это. Нас, в отличие от Дуку, который очень сильно оступился в начале войны, я не вижу смысла убивать тех, кто может пользоваться силой, и готов протянуть руку помощи. Согласна, Дуку, козел и мразь, но вот его ученица пока не сделала ничего такого, что могло бы заставить нас ненавидеть ее, но ведь наверняка сделает. Падме осмотрела нас всех внимательным взглядом, может быть превентивно. Она провела большим пальцем поперек горла. Нет, я покачал головой, этот вопрос уже решен. Она будет жить, по крайней мере до тех пор, пока она не выйдет на охоту за одаренными. Хотя кажется мне, что Дуку все же включил голову и не станет поступать так опрометчиво. Хм, ладно, я пошел на выход из комнаты. Надо сообщить девочке о том, что скоро мы с ней расстанемся, а также немного потренироваться. Так что я пошел. О, да, потренироваться точно не помешает, а то кажется мне, что я в последнее время стала немного медлительнее. Это неудивительно. Асака решила прокомментировать слова Саш. Столько жрать. Да если бы не генетические улучшения, то у тебя уже пузо было бы больше, чем ты. Что сказала? Бе-е-е-е-е. Асака показала язык и побежала на выход из комнаты. Ах ты, не мешайся. Асака успела проскользнуть передо мной. А вот Саш нет, и чтобы выскользнуть в коридор, она отпихнула меня в сторону руками, после чего побежала за Асакой. Балаган. Я с довольной улыбкой покачал головой. Балаган, мне рассчитывать на то, что ты меня слегка потренируешь сегодня? Падме вопросительно посмотрела на меня. Сегодня я тебя потренирую. Ти положила ручку на плечо Падме, и она чуть опустила голову, так как явно рассчитывала на обычное для наших тренировок продолжение с поцелуйчиками и взаимными ласками. Ладно, пошел я. Давай, а нам, девочкам, еще надо поговорить между собой. Глава 126. Встреча. Кашик. Вот она, система, в которой произойдет передача девушки по имени Юка ее учителю. Я прибыл сюда несколько раньше времени, но предосторожность не помешает. Такая же предосторожность, как Саши Тала, которые на своих истребителях находились в засаде. Просто на всякий случай. Я вас не понимаю. Я бросил взгляд на девушку и грустно усмехнулся. Нет, ну правда, мы же враги. В ее взгляде, обращенном на меня, была опаска, впрочем, за то короткое время, которое она провела на моем флагмане, она немного научилась самоконтролю. А главное было понять, что она не самая сильная лягушка в этом болоте. Ее не только Саш, которая является просто рыцарем, в легкую уделывала, ее и Асака в некоторых дисциплинах делала как стоящую. И если в фехтовании у Юки были шансы за счет лучшей физической развитости, но даже там ей приходилось постараться, так как техника у моей ученицы была лучше, то в силе. В общем, спесь с нее сбили и заставили вести себя спокойнее, так что сейчас она даже не пыталась что-то предпринять. А вы так спокойно передаете меня своему врагу, моему учителю. Вы же понимаете, что я буду сражаться против вас. Это сомнительно. Я покачал головой. А, почему? Полагаю, по той же причине, по которой Дуку не засветил твое существование раньше. Есть кто-то, кто не хочет усиления твоего учителя за счет наличия сильной и верной ученицы, так что он будет скрывать тебя и готовить. Ясно. Кстати, у меня все не хватало времени, но я хотел бы узнать, а как ты с Кайуакера поймать умудрилась? Не в обиду тебе, но он достаточно опытный рыцарь. Я пожал плечами, а Юка усмехнулась. Опытный, ага, да он когда на корабль проник, об этом каждый поломойщик знал, и это при том, что поломойщики не включены в общую сеть грайдов. Он так шумел, что нам ничего не стоило распылить в коридорах один состав, а после уже с ослабленным избранным я сразилась. Она усмехнулась, а слово «избранный» она произносила с большой долей сарказма. И должна заметить, техника меча у него хуже, чем у вас, намного хуже, да и ваша ученица, которая леди Асаш, его бы победила и в его пиковой форме. Ну, это приятно слышать. Я улыбнулся. Я вообще не понимаю, почему его зовут избранным. Она с легким недоумением посмотрела на меня. Полагаю, все дело в мидихлорианах. У него с самого детства их чрезмерно много, и некоторые сразу же стали считать, что это знак от силы. Я пожал плечами. Некоторые, ну, я знал, что у него может быть очень большое будущее, но уровень этих самых мидихлорианов — это своего рода показатель одаренности. Ну, вроде как видишь ты ребенка, у которого гибкость больше, чем у других, и понимаешь, что вот ему хорошо бы гимнастикой заняться, он там больших результатов достигнет. Так и тут, потенциал большой, но его еще огранить надо, а с учителем ему, я пожал плечами, думаю, Дуку и сам может рассказать о своем ученике, который стал учителем Скайуокера. Он плохой ученик, не мне судить. Я покачал головой. Как джедай он достаточно силен, но вот если брать качество, я прикрыл глаза, все будет спорно. Впрочем, оно и понятно, он человек или я человек, и моя оценка его действий будет субъективной и явно очень предвзятой. Ясно, вы с ним враждуете? Враждуем, я с легким удивлением посмотрел на девушку. Не сказал бы, я покачал головой. Просто у меня с ним были как нормальные встречи, так и не очень. Так что мы имеем скорее ровные отношения. Хотя должен признать, когда у меня есть выбор избежать с ним встречи или нет, я предпочитаю ее избегать. Ясно. Юка задумчиво посмотрела на приборную панель. Тебя что-то гнетет? Ну, я не уверена, что учитель мне это позволит, но, если он не запретит, то могу я звонить вашим ученицам. Конечно, я с легким удивлением посмотрел на девушку, разве что позаботься о том, чтобы никто отследить вызов не мог, а то еще прознают наши враги о том, что они общаются с кем-то с другой стороны конфликта. Я позабочусь. Она быстро покивала. Ну, тогда все будет нормально. Хорошо, я рад, что ты смогла найти подруг. Поверь, это очень важно, особенно в твоем положении. В моем, да, темны нужны якоря. Обычно об этом не говорят. Но якорь не позволяет окончательно свихнуться. Он позволяет вернуть контроль, если все идет по одному месту. Я постараюсь этого не забыть. Постарайся. Так за неспешной беседой мы и коротали время, и когда корабль Дуку наконец показался, не смог сдержать слегка насмешливого хмыка. Что-то не так? Да нет. На удивленный вопрос Юки я ответил довольно спокойно. Просто твой учитель себе не изменяет. Он всегда любил дорогие, но при этом практичные вещи. В Ордене это очень часто обсуждали, и даже несколько шуток про него ходило. Ясно. Так, он сканирует пространство, видимо, желает нас найти. С этими словами я ввел коды и нажал клавишу вызова, а через считанные секунды на мониторе моего кораблика появилось изображение падшего джедая. Оби-Ван, Дуку. Мы кивнули друг другу. Я так понимаю, вы готовы передать мне мою ученицу? Безусловно. Я кивнул и вывел корабль из места, в котором скрывался до этого. Замечательно. Тогда предлагаю не откладывать это и произвести стыковку. Согласен. После этого наши корабли пошли на сближение, и уже через 15 минут мы зависли в считанных сантиметрах друг от друга. Стыковка, и вот шлюзы открываются, и я вижу Дуку, который стоит точно перед шлюзом на своем корабле. Ученица. Мастер. Юка упала на одно колено и склонила голову, а ее меч уже лежал на полу перед ней. Я подвела вас. Моя жизнь в ваших руках. Так всегда было и всегда будет. Дуку осторожно вошел на мой корабль и, заметив, как я сделал несколько шагов назад, сблизился со своей ученицей. Твоя жизнь в моих руках. Не стоит забывать об этом и не стоит мне лишний раз об этом напоминать. Я. Молчи. Неужели ты думаешь, что я, твой учитель, не знаю твоих сил и не понимал, что ты не сможешь победить мастера джедая? Юка только сильнее опустила голову. Я понимал это, и если бы я не знал, кого именно направить спасать Энакина, я бы не стал оставлять тебя там и говорить, что это твой экзамен. Однако, Оби-Ван не славится тем, что убивает все, что движется, так что я решил рискнуть и показать взорвавшейся ученице, которая начала считать себя сильнее всех, то, что ей очень далеко до того, чтобы думать о таком. Я же вроде сказал молчать. Ха-ха-ха. Девочка схватилась руками за горло, я же безучастно наблюдал за происходящим. Учебный процесс есть учебный процесс, и если Дуку посчитал, что ему надо провести его здесь и сейчас, то пусть будет так. Я же пока что просто постою в сторонке. Глупая ученица, не можешь выполнить даже такого простого приказа. Похоже, несколько дней вдали от меня негативно повлияло на тебя. Ну, ничего, теперь у нас будет много времени, и я покажу тебе, что меня надо слушаться беспрекословно. Дуку, продолжая душить девушку, перевел на меня свой взгляд. Как она себя вела? Нормально, но вот уровень фехтования. Я покачал головой. Сложно мне его оценить. В каком смысле? Ты же говорил. Да, я говорил, что она неплоха, возможно, на уровне рыцаря, но проблема в том, что все, с кем я тренируюсь или контактирую, тоже специализируются на фехтовании. Конечно, Асакуана. Я кивнул на его ученицу. Побеждала, но иногда моя нынешняя ученица могла неприятно удивить ее, и вообще, если она не старалась выиграть, а просто затягивала бой, то твоей ученице становилось тяжело. Саш, она твою ученицу разделывала. С другой стороны, Энакина, пусть и с помощью каких-то веществ, она одолела. Я пожал плечами. Я бы дал ей уровень рыцаря, но как ты должен понимать, без силы это все. Да, бессмысленно. Значит, увеличим напор на силовые техники. Я заставлю тебя выучить минимум десяток техник и применять их на полном автомате. Юка упала на пол и хрипло задышала. Ладно, пошли на корабль. Он махнул рукой и, развернувшись, при этом полы его плаща взметнулись вверх, отправился на свой корабль. Пора отправляться на тайную базу, где ты и будешь тренироваться. Когда ученица оказалась на борту его корабля, он обернулся на меня. Спасибо за то, что сохранил ей жизнь. Ни за что. Последнее слово я говорил уже закрывшемуся шлюзу. Впрочем, ждать я не стал и также закрыл шлюз со своей стороны, после чего поспешил в рубку, где подтвердил расстыковку наших кораблей и проследил за тем, как Дуку улетает. И как дела? Со мной связалась Тала, на плече которой сидел хомячок и важно жевал кусочек мяса. Каждый раз, когда я вижу этого хомячка, у меня возникает все больше и больше вопросов по отношению к нему. Впрочем, не мое дело, угрозы я от него не ощущаю, так что пусть живет. Все нормально, возвращаемся, больше нам тут делать нечего. Передав это же сообщение Саш, я направил корабль по уже пройденному маршруту, оставалось только вернуться и отдохнуть. Корабль Дуку. Итак, что ты можешь сказать об Оби-Ване? Сильный. Ученица замолчала и граф слегка нахмурился, показывая свое недовольство девушкой. Учитель, простите, но я мало что могу рассказать. Сильный мечник, сильный пользователь силы. Мне с ним не справиться. Этого могла не говорить. Изначально знал, что ты не сможешь его одолеть. Даже учитывая, что отраву мы из отсеков так и не убирали. Ты действительно не могла одолеть его бывшую ученицу и были сложности с новой? Да. Юка опустила голову, признавая свою некомпетентность. Плохо, не думал я, что он будет так усиленно обучать своих учеников. Впрочем, значит, мне есть к чему стремиться. Учитель, да, у меня есть вопрос. Ну так спрашивай, я пока что в хорошем расположении духа, так что может быть и отвечу. Почему при том, что Скайуокер избранный, у которого мидихлорианов значительно больше, чем у большинства разумных, он так посредственно сражался на мечах, да еще и силу не применял от слова совсем. Боюсь, тут дело в моем прошлом ученике. Квай-Гон, он многое делал наперекор, просто потому что считал, что лучше меня знает, что ему нужно. Дуку покачал головой и, прикрыв глаза, погрузился в воспоминания. Если его ученица заинтересовалась этим, то, возможно, стоит ей рассказать, к чему ведет непослушание. Быть может, она не пойдет по пути его прошлого ученика и действительно достигнет больших результатов. Глава 127. Помощь в пути. Выход из прыжка черед 5 минут. Я в ангар. Я бросил взгляд на Ти, которая сейчас сидела погруженная в боевую медитацию и через канал, связывающий нас, послал ей своеобразный воздушный поцелуй. Сейчас было ее время блистать в боевой медитации, пусть она ее освоила на куда более слабом уровне, чем я, но она сама попросила меня дать ей шанс понять, какого это использовать ее в бою и направлять всех. Удачи вам. Да, все присутствовавшие на мостике ответили на диво синхронно, и я только и мог улыбнуться с такой маленькой шутки Ти. Так как они не просто ответили, а гаркнули, так что в рубке стало несколько некомфортно находиться. Асака, за мной. Куда же вы без меня, учитель? Она произнесла это с легкой усмешкой, но я чувствовал ее мандраж. Она волновалась, и ее волнение было понятно. Она явно не хотела, чтобы эта миссия пошла наперекосяк. Да и я не хотел. Несмотря на то, что сам я с Секурой знаком был весьма поверхностно, я бы даже сказал, что мы всего несколько раз пересекались, для Ти она была подругой. Подругой, с которой она часто переписывалась. Так что смерть Секуры ударит по Ти, и мне бы хотелось этого избежать. Добравшись до ангара, мы с Асакой загрузились в истребитель, после чего приготовились к вылету. Многие клоны сейчас грузились в транспортники, так как бой сестра по ордену ведет уже очень давно, и скорее всего нам надо будет либо высаживаться на планету, либо на ее корабль. Все же у нее там превосходящие силы противника, а боевой медитацией, насколько мне известно, она не владеет. Выход из гиперпространства через 3, 2, 1, выход. Корабль слегка вздрогнул, и я тут же поднял свой истребитель в воздух. Корабли сепаратистов зажали корабли Эйлы, ее флагман под плотным обстрелом, и на него уже начали в буквальном смысле сбрасывать дроидов. Виллу поспешила ознакомить меня с ситуацией на орбите. Понял тебя. Это еще не все, их корабль потихоньку падает, Они уже почти вошли в атмосферу планеты, а после этого, да, скорее всего, они не смогут выровняться и вновь подняться. Не тогда, когда их фактически сбили. Асока, управление истребителем на тебе. Доставь меня к кораблю Эйлы, но не стоит сажаться, зависни точно под ним, чтобы противники до нас добраться не могли. Поняла. Вызов с корабля Эйлы, подключаю тебя. Голос Ирмы раздался достаточно неожиданно, но он не помешал Асоке на высокой скорости, на предельно допустимой для полетов по ангару, вылететь из корабля и начать выполнять мое задание. Терпим крушение, просим прислать корабль для эвакуации клонов. У нас есть решение лучше. Я усмехнулся, произнося эту фразу и наблюдая за астероидными полями, рядом с которыми велся бой. Вытянуть руку, захватить камни и перенаправить их полет, при этом ускорив, так чтобы они летели точно в корабли сепаратистов. Им пришлось прекратить обстрел корабля Илы и включить щиты на полную, чтобы выдержать этот обстрел тысячи и одним мелким камешком. Впрочем, мелкими они были для космоса, а так, каждый был размером с хороший спидер. Это все, конечно, хорошо, но поможет ненадолго, и мы все равно падаем. Маневровые двигатели нам выбили, так что корректировка курса займет слишком долго времени, и все учтено великим Кеноби и не менее великими Шаакти, Вентрис и Талой. А теперь просто выполняй свою работу, пожалуйста, организуй оборону корабля так, чтобы я не чувствовал гибели клонов каждые 3 секунды. Я слегка поморщился. Да что ты понимаешь, Саш, сбрось ей, какие точки она может сдать, а где ей лучше всего организовать оборону. Мы с тобой вопрос абордажа отрабатывали. Есть. Голос ученицы прозвучал, и я был уверен, ей не потребовалось много времени для того, чтобы сбросить данные Эйле, все же типы кораблей у них одинаковые. И да, поберегись. Я ухватил один из кораблей сепаратистов, благо линкоров там не было, и дернул его в сторону поля астероидов. Конечно, отработать маневровыми и остановить себя они успеют, но теперь им точно не до того, так что как минимум этот корабль, который ближе всех находился к крейсеру Эйлы, теперь своих дроидов сбрасывать не будет. Какого ситха только что произошло? Сила, детка, это все сила. Я произнес это с усмешкой, жестом руки отбрасывая часть дроидов, которые продолжали пикировать на ее корабль. При этом я заметил, как далеко позади нас летят десантные корабли с клонами, которые должны будут помочь отбить корабль обратно. Я тебе не детка. В голосе моей собеседницы проступило раздражение. Саш, она что-то сказала? Хватит, блин, засорять эфир. Эта Тала не выдержала и впервые на моей памяти повысила голос. Допекли девушку. Впрочем, сомневаюсь, что она прямо злится. Скорее, она несколько раздосадована. Но думаю, ближайшие посиделки в нашей теплой компании вернут ей хорошее настроение. Ладно, ладно. Асока как раз вывела истребитель точно под нижний ангар крейсера Секура, и я, подняв руку, подхватил его силой, чтобы в следующую секунду начать очень плавно выравнивать его полет. Да какого хрена? Голос Эйлы звучал крайне удивленно, я бы даже сказал пораженно. Спокойней, детка, дядя Кеноби спасет твою подтянутую задницу. Кеноби, еще один намек на постель. Не льсти себе, Секура. В разговор включилась Саша, и голос у нее был крайне язвительным. Ты не в его вкусе, чтобы он в беседах, тем более в такой обстановке, намекал тебе на постель. Скорее, он просто дразнит тебя, чтобы ты набралась злости и наконец вынула голову из той кучи банта пуду, в которую ты его засунула, и захотев заткнуть его, начнешь наконец тренироваться. Хотя бы в тех направлениях, которые могут помочь тебе выжить. В голосе Эйлы послышалась растерянность. Например, боевая медитация. Просто чтобы ты понимала, если в начале войны ее на нужном уровне мог применять только Аби, то теперь все мы, кто летает с ним, умеем ее применять. Например, сейчас ее использует Ти. Но это, или телекинез, тоже, знаешь ли, очень полезно. Например, вот так вот корабли отталкивать. Да это нереально. Ну почему же? В голосе Саш послышалась насмешка. Нет, признаю, крейсер я не потяну, но, скажем, истребители и различные десантные корабли в сторону оттолкнуть я способна. Пусть и не так эффективно, как это делает Аби. Асока пока только с истребителями справляется, Ти, ну она монстр почти на уровне Аби. Да хватит трындеть, раздражайте. Вот закончится бой, соберемся все вместе и поболтаем. Подруга, эти дни, да заткнись ты. Тала вышла из себя, и я понял, что у нее реально что-то не то случилось, раз она так сильно из себя вышла. Впрочем, прислушавшись к силе, я не почувствовал темных эманаций, так что переживать о том, что она вот-вот упадет, я не стал и просто продолжил поднимать корабль Эйлы, отводя его от планеты. Клоны прибыли, спасибо. Эйла испытывала настоящее облегчение от того, что на ее корабле появились новые клоны. Я же только покачал головой. Так доверять этим ребятам? Нет, пару разумных из них я мог выделить, которым готов был довериться, но вот всем. Надо будет поговорить с ней. Так, корабль на устойчивой орбите, Эйла, как там у вас дела? Держимся, но с трудом. Твои парни, конечно, оттянули на себя часть внимания дроидов, но мы просто не успели занять все выгодные точки, так что, что с орбитой? Сможете удержать? Просто если я сейчас на корабль взойду, то удерживать его будет не самой простой, с точки зрения психологии, задачей. Все же одно дело поднимать корабль, под которым ты висишь, и совсем другое, корабль, на котором ты сам находишься. Если что, мы с Талой удержим. Голос Саш звучал совсем не так, как совсем недавно. Теперь она была серьезна как никогда. Хорошо. Я кивнул, не показывая эти несомнений в их возможностях, и даже по связывающему нас с Саш каналу передал непоколебимую уверенность в том, что она реально сможет удержать корабль. Какого? Ты что несешь? Да хватит уже свой характер всем показывать. Нам не понять его надо, а удержать. Так что садись в позу для медитации и лови корабль. Я тебе это припомню. На ближайшей тренировке припомню. Да-да, я же уже кивнул Асаке, и она подняла истребитель чуть выше, так что мы оказались в ангаре, а спустя десяток секунд мы из ангара для крупных кораблей влетели в створки открывшегося ангара для истребителей, где забаррикадировались клоны. Кто главный? Я, сэр. Номер 72895-33297. Позывной Бугор. Бугор, вас тут сколько? 75 клонов, сэр. Отлично, значит так, сейчас я обеспечу вас стационарными орудиями, раз вы сами не додумались. Я слегка разочарованно покачал головой и передвинул несколько лорад так, чтобы их бластерные ушки смотрели точно в сторону проходов. Итак, сколько вам надо? Я посмотрел на растерявшегося клона, который не ожидал таких действий с моей стороны. Фактически я поставил по одному десантному кораблю на каждый проход, при этом поставил их на тут же перемещенные ящики, что позволит им устроить по низу баррикаду и усадить еще стрелков с пулеметами. Также я несколько кораблей нацелил в сторону самих створок ангара, просто на всякий случай. Не больше 40, сэр. Отлично. Я довольно покивал. Тогда я возьму два десятка клонов. Тут вообще что из вооружения для них есть? Все, сэр. У нас тут есть небольшой арсенал на случай тревоги и срочной высадки, так что можем подобрать для них все что угодно. Отлично. Тогда энергетические щиты и бластерные винтовки. Что? Я посмотрел на растерянного клона. У нас нет энергетических щитов, сэр. Ладно. Я сделал глубокий вдох, после чего медленно выдохнул. Тогда просто пулеметы бластерные, каждому и по трехкратному запасу патронов. Сэр, но в этом случае подвижность. Бугор, нам сейчас подвижность не важна. Нам важна скорострельность. Потому как в узких коридорах крейсера маневрировать все равно не получится. По крайней мере у вас, я и ученица могли бы, но вы такими возможностями не обладаете. А значит, нужна подавляющая огневая мощь, которая позволит полностью смести врага до того, как они смогут в кого-то попасть. А насчет щитов, я задумчиво осмотрелся, после чего просто раскурочил еще пару кораблей, оторвав с них бронепластины и крайне варварски приделал к ним ручки. Вот вам и щиты. Трое несут щит, пять за их спинами с пулеметами. Щиты будут прикрывать ноги и большую часть тела, а если твои подчиненные не будут тупить, идя во весь рост, то и вовсе можно ограничиться только тем, что голова и плечи будут над щитом находиться. А как мы все знаем, дроиды не снайперы. Если это, конечно, не снайперская модель. Да, Асака, ты права, но снайперские модели дороже обычных в 1 и в 2, их таким варварским способом высаживать не будут. Да и глупо их использовать в замкнутых пространствах. Согласна. Асака довольно покивала. Бугор как раз в этот момент стал вызывать клонов, которым приказывал вооружаться и передавал их под мой полный контроль. Я же слегка отстраненно смотрел на это и прикидывал, как быстро мы сможем добраться до Илы. По кораблю вообще связь есть? Нет, сэр, связь дроиды отрубили. Жаль, жаль. Я подошел к истребителю и варварски выдрал из него систему связи, к которой приделал несколько колесиков. Конечно, шарашмонтаж контора, но лучше, чем ничего. Эйла, слышишь меня? Слышу. Вы там как? Ты пару минут назад со мной общался. Должен знать, что хреново. Зачем эти вопросы? Просто уточнить. Я в ангаре. Оставлю на его оборону 50 твоих бойцов вместе с Бугром, а сам в компании 20 выдвинусь в сторону рубки. Вы там держитесь. Да, да, сэр, а можно нам пару счетов сделать? Бугор решил обратиться ко мне, как только я закончил короткий сеанс связи, который был больше нужен для того, чтобы проверить, добьет ли выдранная система связи на резервном источнике питания до рубки и насколько вообще она будет пригодна для связи. Могу, сколько надо? Ну, штук 15-20, сделаю. Глава 128. Эйла, когда мы были готовы, створка ангара, что вела в основные объемы крейсера, открылась, и мы оказались под градом выстрелов от дроидов. Вот только все эти старания этих жестяных банок оказались бесполезными. И дело не в наших сосокой невероятных навыках по отбиванию бластерных выстрелов оружием, а в подготовке. Все же щиты сделали свое дело, как и бластерные пулеметы, которые выкашивали дроидов, будто они сделаны из бумаги. Ну и мы сосокой отбивали те выстрелы, которые все же пролетали вперед. Благо клоны все же свою жизнь берегли и из-под щитов выглядывали только руки оружием. Впрочем, мы с Асакой не видели смысла пригибаться и просто шли вперед. Сэр, мы... Что хотел сказать клон, я так и не узнал, так как слова застряли у него в горле. Стоило нам дойти до первых рядов поверженных дроидов, так как они поднялись в воздух и стали формироваться в небольшие шарики. Ну как небольшие, размером примерно с мой кулак. Конечно, для этого приходилось их ломать, но все же, а что вы делаете? Может, их можно просто оттолкнуть этой вашей силой? Это было сказано другим клонам. Заготавливаю боеприпасы. А, сейчас увидишь. Асака сказала это с улыбкой на лице и, как и я, принялась заготавливать снаряды. Вот только если у меня получались почти идеальные шарики, с редкими дефектами, то у нее снаряды выходили крайне небрежными. Контроль надо будет подтянуть. Так я не стараюсь. Она пожала плечами. Экономлю силы на что-то более масштабное. Это вы можете себе позволить размениваться на то, чтобы придавать столь идеальную форму снарядам, а мне? А ты должна к этому стремиться. Впрочем, ты права, в бою подобную тренировку устраивать было бы проблематично. Так что, устроим ее после боя. Думаю, на орбите останется много мусора, который нужно будет убирать. Так что этим в компании учеников Ти и Саш ты и займешься. Ситх, поругайся мне еще тут. Я из тебя сильного джедая делаю, а не это непонятное нечто, которым являются большинство рыцарей. Да, да, Асака проговорила это слегка усталым и несколько разбитым голосом. Все ради меня, ради моего будущего. Стоп, я поднял руку, и все остановились и при этом с удивлением уставились на меня. Я же остановился и, взяв Асаку за плечо, посмотрел ей в глаза. Ты же помнишь, что я тебе сказал, когда только начинал твое обучение? Она слегка растерялась от серьезности моего голоса. Я же одной рукой отправил шквал снарядов в противника, тем самым дав нам пару минут на то, чтобы немного просто поговорить. «Учитель, вы много чего говорили». Она произнесла это очень осторожно по нашей связи, чувствуя, что сейчас шутить не стоит. «Ты права, много, но особо важное, то, что я подчеркивал несколько раз и просил тебя обратить на это особое внимание». Она слегка растерянно моргнула. «Не помнишь, значит? Ну что же я напомню? Я твой учитель и учу тебя так, как считаю нужным, но...» Дальше я постарался голосом подчеркнуть важность своих слов. «Если ты будешь считать, что мои тренировки чрезмерны, что ты не справляешься и хочешь снизить нагрузки, или же чтобы я вовсе тренировал тебя так же, как остальных падаванов от случая к случаю, ты мне об этом скажешь». Она вздрогнула. «Нет, Асака, учитель, вы неправильно поняли. Это ты неправильно понимаешь ситуацию». Я покачал головой. «Я вижу, что ты устаешь. Поверь, мне не доставляет удовольствия то, что ты каждый раз выжата после тренировок до невозможности. Но я хочу, чтобы ты выжила. А этого можно добиться только подобными тренировками». «Я понимаю. Я ничего не имею против. Мне-то не ври». Я покачал головой. «Ты моя ученица, и я чувствую тебя очень хорошо». Она опустила голову. «Просто подумай над моими словами. Я не буду осуждать, какое бы ты решение ни приняла. Все». Я поднял руку, останавливая ее. «Думай. А теперь продолжаем движение». И мы его продолжили. «Сэр, если позволите, говори, глаз». Я кивнул клону, который обратился ко мне. «Зачем вы так со своей ученицей? Она же еще ребенок». «Для начала она совсем не ребенок». Я покачал головой. «Она падаван, а это значит, она уже почти самостоятельный джедай. Я ее уже даже на некоторые небольшие задания одну отправляю». «Ну, «Не перебивай», — я покачал головой, останавливая клона от дальнейших вопросов. «А во-вторых, это война. Недостаток тренировок может стоить ей жизни. И поверь, сам я, в ее возрасте, тренировался намного больше. И не потому, что была война, а потому что просто чувствовал тревогу, и она съедала меня изнутри. Так что я соизмеряю ее нагрузки относительно ее состояния, не волнуйся». «Вас понял», — клон кивнул, а мы продолжили идти. Вот только меня волновал один единственный вопрос. Не перегнул ли я палку? В последнее время, когда я звал Асаку на тренировки, она уже не испытывала того чувства восторга от предстоящих свершений, она испытывала, будто это рутина. Впрочем, произошедшее не помешало нам двигаться вперед, шаг за шагом, а боевая медитация, точнее ее упрощенная версия, позволила мне добиться того, что в моем отряде есть только раненые, да и то несерьезно. «Аби, слышишь меня?» Вил вызвала меня, когда мы уже подходили к рубке корабля Илы. «Слышу. Как у вас обстановка?» «Нормально. Постепенно оттесняем противника. Девочки подняли корабль Илы еще немного и теперь отдыхают, да и сепаратисты к ее кораблю потеряли интерес. Им бы сейчас самим отбиться. Вот и хорошо. Но дроидов к вам все еще посылают, так что осторожнее там. Буду». Вскоре мы все же добрались до рубки, точнее почти до нее, так как коридор перед ней был забит дроидами, которые прикрывали подходы, а несколько пытались специальными резаками из плазмы прорезать дверь. «Всем привет!» Я улыбнулся, когда клоны открыли шквальный огонь, буквально выкашивая дроидов, которые не успели вообще ничего предпринять, кроме пары выстрелов. Так что вскоре мы уже прижимались одной стороной к створкам, ведущим в рубку, а со второй сфокусировали всю свою оборону. «Тук, тук, тук!» Я довольно громко постучал по закрытой бронированной створке, и сразу после стука использовал средства связи. «Слушаю, это Кеноби, мы тут перед рубкой стоим, пространство очищено от противника, так что не могла бы ты открыть нам проход? Они повредили бронированную створку, так что не выйдет. Значит, не обидишься, если я ее вырву?» «Вырвешь, Кеноби, ты себя не переоцениваешь?» «Нет, в космосе ты, конечно, творишь чудеса, но то в космосе. Могу я ее вырвать или нет?» «Ну, вырывай». В голосе Секуры послышалась легкая насмешка, впрочем, именно вырывать ее я не стал. Вместо этого я сначала слегка приподнял ее, после чего опустил и еще одним резким движением поднял бронированную створку вверх. Решил не вырывать, и снова насмешка в голосе. «Все внутрь. Моя команда и все клоны, а также Асака проходит внутрь», после чего я все так же совершенно спокойно опустил створку на ее место. «Решил, что в нынешней ситуации дополнительная защита тебе не помешает». «Ага, рад тебя видеть живой». Я улыбнулся ей, несмотря на ее сарказм. «Кеноби, мы с тобой далеко не друзья, видимся, дай силы, пятый раз в жизни, так что не надо тут устраивать разных». Она слегка скривилась и поводила рукой по воздуху. Сцен по воссоединению и в мыслях не было. Я покачал головой. «Но я действительно рад, что ты жива, ведь твоя смерть расстроила бы Ти, а я не хотел бы, чтобы она расстраивалась. Так что, ясно». Эйла фыркнула. «Какие у тебя дальше планы?» «Дальше я оставляю тут Асаку и клонов и иду веселиться». «Веселиться? Ну, знаешь, мальчики, железные солдатики, у меня, знаешь ли, в храме такого не было, так что буду играть с игрушками, правда хрупкие они. Учитель, я с вами». Асака тут же оказалась около меня, и я почувствовал, что если сейчас откажу ей, то это скорее всего очень сильно ее обидит. Она и так на грани срыва из-за моих слов ранее, а тут, ладно, пошли. «Эй, ты же не серьезно?» «Ну почему?» Я посмотрел на Эйлу. «Охрану я тебе привел, корабль в космосе вы удержать скорее всего сможете». «Сможем, но дроидов слишком много». «Так это же хорошо», я перебил девушку. «Больше игрушек, себя не бережешь, падавана побереги». Она сама захотела. Я пожал плечами, как бы говоря, что я тут не виноват. «Рыцарь Секура, не надо». Асака заслонила меня от гнева Секуры, что не могло вызвать ничего, кроме улыбки. «Я сама хочу с учителем пойти». «Падавана Асака, это же смертельно опасно. Себя твой учитель явно не бережет, так хоть ты жива останешься». «Нет». Она, помогая себе, жестом подняла бронированную створку, что перекрывало подход к рубке, и я тут же использовал толчок, разнося некоторых дроидов, которые успели сюда дойти. «Это не более чем прогулка». Пожав плечами, Асака прошла за мной и тут же опустила створку. «Поговорим?» Она бросила на меня виноватый и слегка напряженный взгляд. «Ну давай». Я усмехнулся и погладил ее по голове, отчего она слегка растерялась. «А то смотрю я на тебя и понимаю, что ты что-то там себе надумала уже. Сама в это поверила и теперь собираешься меня убеждать не делать того, что я и так не собирался делать. То есть я и не собирался отказываться от тебя как от ученицы. Этот выбор у тебя был только в самом начале. Асака от моих слов растерялась. Она явно думала в этом направлении, и сейчас я одной фразой разрушил весь ее план беседы. Но что тогда? Именно то, что говорил, то и имел в виду. Могу снизить нагрузки, могу вовсе перестать делать регулярные тренировки лишь от случая к случаю, тренируя тебя. Нет, она покачала головой. Я не хочу ни того, ни другого. Просто пару дней передохнуть. Хочу пару дней поспать не по 4 часа, а полноценный 8-часовой сон. Хочу проснуться и не думать, что мне на тренировку идти, а просто поваляться в кровати. Хорошо, устрою тебе неделю выходных, когда вернемся. И все. Я с удивлением посмотрел на Асаку, которая смотрела на меня с недоверием. А что еще? Ну, я думала, сейчас будет лекция на тему важности тренировок. Нет, я покачал головой. Ты девочка взрослая, и сама все знаешь. Так что твою просьбу я выполню. Глава 129. Покушение. Награда находит своего героя. И кажется, спасение Эйлы было последней песчинкой, что, упав на весы, сломило сопротивление Палпатина, который явно не желал моего награждения. По крайней мере, внешняя радость от того, что я буду награжден, никак не отражалась в его глазах, которые, казалось, были готовы убивать. Все же планы его я много где развалил, и республика сейчас сильнее, чем ему бы хотелось. И вот сейчас я стою в здании Сената, в огромнейшем банкетном зале, и наблюдаю за тем, как сенаторы разных мастей лобызаются друг с другом в десна, обещая вечную верность, и тут же, спустя 5 минут, заключают новые союзы с врагами недавних собеседников. Противно, но я обязан тут находиться, причем был обязан приехать и на эту начальную стадию награждения, когда все только собираются. Оби-Ван Кеноби, я приветствую вас. Рядом со мной появился какой-то хлыш, которого я знать не знал, но который обратился ко мне с доброй улыбкой. Мое имя Али-Ади, я представляю в Сенате одну из систем внешнего кольца. Рад видеть столь знаменитого и успешного командующего армией республики. Мне доподлинно известно, что там, где появляетесь вы, даже если ситуация кажется безвыходной, республика может рассчитывать на ничью, а то и на победу. Я дежурно улыбнулся, всеми силами стараясь не дать ему в морду. Он уже 10-й, кто подошел ко мне с подобной речью. Причем смысл у их речей один и тот же, иногда даже слова на процентов 90 совпадают. Такое ощущение, что они обращались к одним и тем же разумным для составления своих речей. И я вас приветствую, сенатор Али-Ади. В целом внешность у него была человекоподобная, впрочем, это не важно, как и то, что одет он был насколько богато, что мне сразу становилось понятно, срать он хотел на своих подданных. Это не церемониальные одежды, как у нынешней королевы Набу, которая, кстати, тут появилась. Это мать его увешанный золотом и бриллиантами костюм. Да продав его, можно весь сектор на месяц пропитанием обеспечить. Я хотел бы у вас узнать, не согласитесь ли вы посетить нас, естественно, после того, как война с этими мерзкими сепаратистами закончится. Просто у нас есть некоторые проблемы с бунтовщиками. Так и хотелось сказать, что посещу я их обязательно, при этом не ему помогать буду, а просто засуну его и его правительство в самую глубокую яму с навозом, естественно, после того, как мелко нашинкую, так сказать, биологическое удобрение для посевов. Хотя, нет, с таким удобрением даже сорняк не вырастет. Я подумаю об этом. Вы должны понимать, что война – дело непредсказуемое. Я усилием воли удержал на губах дежурную улыбку. Сегодня я на коне, а завтра я слегка развел руками. Так что ничего обещать я вам не могу. О, будет уже достаточно, если вы просто задумаетесь над моими словами и будете помнить, что я и правитель сектора будем вам крайне благодарны. Скулы свело, а рука, если бы не мой невероятный контроль над собой, уже потянулась бы к скрытому за праздничными одеждами клинку. Я уже сказал, я не могу вам ничего обещать. Конечно, я понимаю, но надеюсь, вы примите небольшой подарок. Не стоит. Я покачал головой, так как прекрасно знал, что сейчас, скорее всего, на меня направлена камера, после чего записи у меня могут попытаться шантажировать. У них, конечно, ничего не выйдет, но попытаться они могут, и это будет не очень приятно. Не переживайте, он вас ни к чему не обязывает, и сенатор, правда, не стоит. Я вновь покачал головой. Я не тот, кому следует дарить подарки. Как по мне, наш многоуважаемый канцлер делает для блага республики много больше, чем обычный джедай вроде меня. О, скромность, скромность, прекрасное чувство, но не для такого разумного, как вы. Вы должны осознавать свою ценность.